Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Валентин Игоревич Назаров. Здравия, Валентин Игоревич. Здравия желаю. Александр Федорович Соколов. Добрый день, друзья. Мы представляем Россию, Москва, Луганск. И сегодня будем продолжать разбирать тему «Русский мир сегодня и как с этим жить». То есть это у нас будет часть вторая. В первой части мы рассмотрели... описали ситуацию в цифрах и фактах, что у нас сегодня происходит. Дальше рассмотрели роль народа в решении возникших вопросов, исходя из первого пункта. И вот теперь нам нужно разобрать следующие части, вот в частности, образ будущего нашего народа, создание условий для этого. По традиции, Александр Федорович, тебе слово передаю. Начинай. Хорошо, благодарю. Ну, друзья, я бы хотел начать вот с какого момента. Вот мы сегодня живем достаточно непростое, но в то же время, как ни странно, интересное время. Вот. И на прошлой передаче мы очень хорошо описали, особенно факты, которые приводил Валентин Игоревич, какова ситуация сегодня. И вот эти все так называемые последние десятилетия кризисов, которые, ну, мягко говоря, навязаны нам, да, они каким-то образом так это... наш народ, ну, немножко, так сказать, подопустили, если так примитивно выражаться, да. Но вот этот процесс, он привел к тому, что сегодня люди в какой-то степени стали, ну, достаточно инертны, во многих вещах разуверились. И сегодня как-то вот на задний план ушло то понимание, что мы как народ только тогда действительно строим что-то великое, когда мы объединены. Вот эта разобщенность, навязанная нам с Запада, который вынуждает нас играть по их правилам, этих англосаксов, да, вот, она как раз и дает те результаты, что мы перестали взаимодействовать, перестали слышать друг друга, перестали верить в возможности наших объединенных сил и так далее. И вот сегодня наша задача на передаче, она... как мне кажется, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, непростая. Вот какие найти слова для людей, чтобы помочь им понять, что только тогда, когда мы как народ просыпаемся, вот, и у нас есть действительно светлый образ жизни, который позволяет нам эту цель постоянно иметь перед глазами, перед душой, сердцем, стремлением для того, чтобы ее добиваться. Вот. И как мы в прошлый раз объясняли, что, по сути дела, одно из условий, которое создает вот эти, ну, жизненные обстоятельства, достойные человека, в его развитии, в его достатке, в его действительно, ну, таком образе жизни, что он достоин именно человека с большой буквы. И вот это условие как раз и является те принципы, на которых мы строим свое общество, свои взаимодействия с людьми, с самим собой, с жизнью, с природой. И та экономика, которая создает как раз эти условия для всех направлений жизни. Вот об этом мы говорили, и, надеюсь, мы сегодня еще раз поговорим. Так вот, Валентин Игоревич, для начала вопрос к тебе. Вот скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какой мы образ будущего можем предложить нашим людям, чтобы он для них стал действительно путеводным? Вот на твой взгляд, пожалуйста. Сейчас расскажу. Значит, я с этим докладом, с таким докладом выступал на последней вот ежегодной конференции Российской академии наук в Российской академии на секции экономики. 21 декабря выступил я. Там была заявка о том, что современный вот этот финансово-спекулятивный капитализм, он заканчивается. Об этом даже сказал не я, об этом сказали идеологи капитализма, это и Фукуяма, и, собственно, и другие. Об этом сказал Римский клуб, заявил, что капитализм исчерпал себя. Ему на смену приходит новый социально-экономический уклад, новые устройства. И вот мой доклад, он состоял в том, что я заявил, что именно русский мир явит сегодня нам вот этот самый новый социально-экономический уклад, более эффективный и для экономики, и для человека в целом, и дающим перспективы. Сегодня современный вот этот вот спекулятивный капитализм, он уже утратил свои источники развития, он не может оборачивать капитал, не может накормить людей, дать им работу. И вот, собственно, все это мы можем найти у себя в своей истории. Дело в том, понимаете, что социально-экономический уклад – это базис экономики и надстройка общественных отношений, он всегда основывается на фундаменте. Так же, как любое здание строится с фундамента, начиная, вот и любой социально-экономический уклад, он основан на фундаменте. Значит, социально-экономический уклад современного капитализма основан на фундаменте англосаксонского мировоззрения. Там, где каждый человек – это индивидуум, ему противостоит враждебный мир. Даже с супругами нужно заключать брачный договор, и можно судиться с детьми в ювенальной юстиции. Вот. А труд воспринимается как беда, несчастье и наказание человека. Так вот, предлагается строить новый социально-экономический уклад на фундаменте исконно присущей мировоззрения русского человека, русского мира. Ну, в более широком плане это славянский мир, поскольку я профессор Славянского института международного и академик двух международных славянских академий, куда входят элитарии, как бы ученые 14 славянских стран, включая Казахстан. Вот, значит, я поэтому могу вот излагать то, что у нас принято на наших славянских академиях, и то, что я докладывал на Академии наук Российской. Вот для широкой публики, поскольку у вас времени туда ходить нету и читать эти умные книжки нету, я вот вам коротенько сейчас скажу. Так вот, в чем мы такие хорошие, и что у нас такого замечательного, из чего может вырасти вот это счастье? Вот, как я сказал, англосаксонский мир, вот он исчерпал себя, а на чем же будем строить себе мы свое счастье? На каком фундаменте? Так вот, фундамент этот состоит в следующем, что мы не определились с целью общественного развития. Цель по Аристотелю, она всегда одна, все остальное – это задачи. Это касается и жизни человека, и судьбы народа, и вот социально-экономических устройств. Так вот, в данном случае мы заявляем, что обогащение человека, вот эта вот безудержная гонка за баблом, когда его бесконечно много, да, стяжательство называется, вот это стяжание власти, стяжание гедонизм, вот этого наслаждения, когда человек просто превращается в паразита, который именно паразитирует в природе, ничего хорошего для нее не оставляя взамен. Вот это как бы все уходит в прошлое, это не наше. Сущность русского человека, она в том, что мы ищем гармонию с окружающим миром. Понимаете, ну просто сидеть на куче бабла, да, ну для русского человека это скучно. Скучно. Просто достичь вот вершины власти, как вот Борис Николаевич Ельцин, да, и ему стало скучно. Ему тоже стало скучно. Понимаете? Просто вот, да, вот эти просто бесконечные удовольствия, да, когда вот богатые, вот новые разбогатевшие неожиданно люди, вот у них растут дети, которые купаются в роскоши, и им скучно жить, им нечего хотеть, у них кризис, у них незачем жить, понимаете, они гоняют на этих своих Феррари, разбиваются насмерть, колются наркотиками, они не знают, что еще себе сделать, у них все исчерпано. Так вот, мы предлагаем вернуться к нашим исконно присущим нашему народу ценностям, вот этому базовому основанию, этому фундаменту, на котором столетия и тысячелетия, не одно тысячелетие стоял наш народ и на чем его устойчивость. Мы же, смотрите, мы же прошли сколько испытаний вообще у нас за спиной, сколько поколений бились вот за это, за то, чтобы мы с вами жили. Неужели сейчас вот мы, потеряв вот эти вот, вот ориентиры вот в этом бурном море вот этого капитализма бушующего, мы сейчас вот, допустим, вот настолько немощны, беспомощны, чтобы погибнуть? Да нет совсем, нам нужно просто возвратиться к своим истокам, опять обрести самих себя и найти эту самую твердость, устойчивость. Да все мы превозможем, мы великий народ. Мой народ, он первый вырвался в космос. Он не очень большой народ. Русский народ, который является стержнем русского мира, куда входят и чеченцы, и дагестанцы, и японцы, ой, якуты, и без японцев. Конечно. И Удмурты, и все остальные. Так вот, этот русский мир, стержнем которого является русский народ, он построен был. Это и царство русское, и русская империя, и СССР, они все были построены на мировоззрении стержневого русского народа. На чем оно основано? Мы ищем гармонию с окружающим миром. Образно говоря, русский человек ищет счастье. Мы стяжаем не богатство, безудержное потребление богатства, не безудержное потребление власти, а мы ищем счастье. Мы ищем гармонии, чтобы труд наш был созидателен, он приносил радость, удовольствие, чтобы отношения с людьми были созидательными, приносили удовольствие, чтобы социум был устроен справедливо, не просто торжество бездушного закона, а закон может быть разным, а вот именно справедливость. Вот. И вот исходя из этих вот наших оснований, фундамента нашего, да, вот корней наших, вырастает все вот это из ствола нашего дерева и кроны этого нашего дерева. И только так мы себе построим будущее устойчивое. В корнях своих мы будем опираться на нашу землю. Я зачем вам это все рассказываю, всю эту красоту? Потому что сам я практик, я вот сам на самом деле производственник. Я вот в Сибири в своей практике, да, вот в реальности, за 15 лет создал корпорацию, вот, которой было 12,5 тысяч собственных работников и не знаю сколько тысяч еще смежных. Так вот, все это оказывается, вот если все это сделать в бизнесе, то бизнес получается крайне эффективным, крайне выгодным. В современном даже, в воровском капитализме, вот у них ничего не получается, а вот здесь мы получаем конкурентные преимущества. Вот ровно так я и докладывал на Российской академии наук, что русский мир, если вернуться к своим истокам, русский мир даст нашему народу не просто рывок в экономике и в социальной сфере, а конкурентные преимущества перед всеми другими социально-экономическими системами, и восточными, и западными, и какими хотите. Вот сколько раз уже Россия удивляла весь мир, когда восстанавливалась из пепла и вновь и рвалась в космос. И вот сейчас еще раз настал тот самый момент, когда мы можем это сделать. И мы знаем, вот предыдущие мои доклады на Российской академии наук называлось «Механизм возрождения». Не просто бла-бла-бла вот эта идеология, а вот конкретный механизм. В чем такой замечательный механизм? А очень просто, дорогие мои. Это тот самый механизм, который позволил Ленину за 3,5 года восстановить нашу страну после разрушительной гражданской войны, после тифа, испанка, которая выкосила миллионы людей. В руинах лежала страна, все было разрушено. И что же сделал Ленин? Какой социально-экономический уклад он дал на первом этапе, на первом шаге? Он дал государственный стержень, государственную стратегию в виде плана ГОЭЛРО, электричество везде и электрификация, моторы везде начинают повышать производительность. Он дал машино-тракторные станции крестьянину, МТС. Он дал продуктивный скот, посевной материал, ГСМ, 25 тысяч рабочих, которые пошли на производство и стали интенсифицировать на сельское производство. Начали интенсифицировать сельскохозяйственное производство. За 3,5 года периода НЭПа, значит, потребительский рынок был наполнен. То есть страна стабилизировалась за 3,5 года. А мы сейчас 28 лет новой России. Мы топчемся на месте. Мы никуда не можем сдвинуться. Вот. Значит, за те же 28 лет, если их смотреть после гражданской войны, еще второй раз восстановили страну после Великой Отечественной войны. И вот то, что сделал с помощью НЭПа Ленин, это создало базу, условия, чтобы уже Сталин мог на этих основаниях с этим самым государственным стержнем провести индустриализацию, в которой 17% роста валового продукта в год мы имели. Что там, Ленин ждал какого-то инвестора? Где он, этот инвестор? Вранье! Это внутренние источники, это внутренняя самоорганизация. Точно так же Дэн Сяопин поднял Китай. В 79 году был голод в Китае после культурной революции. Пришел Дэн Сяопин, тот же самый НЭП ввел. Ту же самую систему, когда государственный стержень, а вокруг частная периферия. Вот то же самое. За 4 года он поднял Китай, и у нас вся страна СССР наполнилась тушенкой. Великая китайская стена. Кто постарше, помнит прекрасно. Вот. Те же самые элементы мы видим в японском чуде, за которое Нобелевскую премию получил наш с вами госплановец Василий Васильевич Леонтьев. Он в 29-м году эмигрировал из СССР, уехал туда и разгромленную после войны Японию, у которой, значит, по условиям капитуляции ликвидировали тяжелую промышленность, разрезали все эти их заводы. Так вот он за 16 лет сделал ее страной номер 2 капиталистического мира к 61-му году. Это тот же самый механизм, это тот же самый межотраслевой баланс, индикативное планирование, это ровно все и тот же самый государственный стержень стратегии. Так вот, наше будущее, о чем спросил Соколов Александр Федорович, оно состоит в том, чтобы мы снова вернулись к своим истокам, чтобы мы перестали быть на подтанцовке у англосаксов, чтобы мы перестали строить нашу экономику и социальную сферу, исходя из принципа «загрязи ближнего». Не надо, это не наше. Мы всегда были сильны и всегда динамично развивались и обретали будущее, когда мы шли к цели, когда была единая цель, и когда все народы в составе России, видя эту цель, они получали такое развитие, которого они не имели самостоятельно, без этого русского стержня, без этого русского мира. Никого огнем и мечом русские люди не затаскивали в свою, ни в царскую империю российскую, ни в СССР. Никого. Значит, если даже господа прибалты, если обратятся к своей истории, увидят, что их парламенты в 40-х годах голосовали за вхождение в СССР, потому что без СССР они были на положении людей низшего сорта при этих самых немецких, этих самых латифундистах. Так вот. Значит, в чем же наше будущее? Если мы еще раз пойдем вот этим самым своим традиционным историческим путем, если мы опять сделаем этот механизм возрождения, в чем он состоит? В том, что мы сейчас нужно сегодня в России вновь обрести стратегию развития. Потому что совершенно непонятно, мы какую Россию строим? Какую? Мы для кого ее строим вообще? У нас цель общественного развития что? Обогащение кучки олигархов? Нет? Что у нас цель общественного развития что? Диктатура пролетариата, да? Чтобы он, значит, загнобил всех остальных? Да нет, ничего подобного. Хватит. Это все мы уже проходили. Значит, цель общественного развития, которая заявлена в декларациях двух славянских академий, членом которых я являюсь, является воспроизводство народа. Народ, вот эта сущность, исторически сложившаяся в веках, вот, за которую люди наши, предки, умирали. Вот, так вот, она и является сущностью. Вот этот народ, он идет сквозь из глубины веков и дальше, и мы с вами, современники, это наша ответственность. Мы как раз и должны передать вот нашу родину, нашу Россию, вот дальше нашим детям, нашим внукам, нашим предкам, не распроданную инвесторам, а именно вот вновь обретшую вот эти, получившую свои источники развития. Вновь она их обрела снова, опять, вот исходя из своей силы, могущества, вот ногами, корнями упираемся в землю и делаем вот этот самый механизм. Да, Александр Федорович? Хорошо. Леша, ты что добавишь в этот вопрос? Так Валентин Игоревич так активно все рассказал, что, в общем-то, добавить ничего нечего здесь. Оговорка там по поводу японцев, она не такая уж оговорка. Если мы посмотрим на коренной народ Японии, это айны. Об этом мало кто знает. Айны – это европоидные, такие вполне нормальные люди, похожие на нас, имеющие близкую генетику. А кто-то говорит, вообще там не то, что близкое, это родственники наши, родичи. Так что коренные аборигены японских островов, которые сейчас японскими называют, и Курильских островов, это, в общем-то, айны. Так что Япония не так далеко от нас. Так что включим ее. А сами японцы антропологически, они родственны бурятам. Ну, тем более, раз буряты к нам относятся, значит, и японцы к бурятам пригласим, и разберемся, как чего. Ну, так, шутки шутками, но здесь надо добавить, что На мой взгляд, помимо всего того, что было сказано, и я поддерживаю полностью, что вот эта англо- или наглосаксонская методология уже к нам абсолютно не подходит. Ибо это тупиковая ветвь развития или саморазрушения, точнее сказал, потому что все строится на добыче полезных ископаемых и превращении этих полезных ископаемых в помойку. То, что выбрасывается на помойку. Почему? Потому что если ты не будешь постоянно что-то продавать, то в этом случае у тебя не будет денег. А цель обогащения, значит, тебе надо больше сбывать. Для того, чтобы больше сбывать, тебе необходимы дешевые ресурсы, и их нужно больше и больше добывать. И тут возникает борьба между людьми, конкуренция, человек человеку волк, грызет, уничтожает и так далее и тому подобное. В конечном итоге, когда заканчиваются полезные ископаемые, и капитализм весь уничтожается, потому что больше здесь делать нечего. И превращаемся мы в персонажей какого-то фильма ужасов, где все ископаемые полностью израсходованы. Начинается уже борьба за главное сырье, называемое жизнью. Вот. А здесь еще я от себя добавлю, что хотя было слово «бла-бла-бла» употреблено там в идеологии, но без идеологии и культуры, нашей родной культуры, не навязанной, а нашей родной, нам не жить. Ибо выживаем мы не для того, чтобы бройлерами счастливыми стать, а для того, чтобы быть культурными людьми. Какие-то там настройки религиозные и прочее – это личное дело каждого из нас. Но есть наша древняя основа, которая строится на мудрости, мудрости понимания этого мира. Если кто еще не знает расшифровки слова «мудро», «мудрость», я скажу с русского на русский переведу – это слово «ведать», «ведать». Поэтому наши древние предки всегда жили по веданию, то есть по мудрости, познание этого мира, познание себя в этом мире. И потому называлась славяно-русская ведическая культура, ведический образ жизни. Мы ведали этот мир. А все остальное, какая там у тебя направленность религиозная, там еще что-то, это твое личное дело. И никогда войн на Руси не было, потому что все понимали и ведали. Каждый на своем уровне. Вот этому свиное ухо давай, этому апельсин, этот капустой хорошо обходится. И никому никто ничего не доказывал. Надо это? Пожалуйста. Но есть единая культура, древняя, единое отношение к миру. Вот на этом надо нам строить нашу жизнь. Хорошо. Я бы хотел, друзья, дополнить еще. Вот и Алексей очень здорово дополнил, и Валентин Игоревич говорил о сущности русского народа, как стержня русского мира. Я бы просто хотел напомнить некоторые из них, эти черты, сущностные черты русского народа. Это такие, как равенство, как главенство справедливости, трудолюбие, духовное развитие, благородство, добротолюбие и правдолюбие, совесть, веротерпимость, милосердие, сострадание, эффективное коллективное взаимодействие, вот нестяжание материальных благ, самодостаточность, неприхотливость и потрясающая талантливость нашего народа. Вот когда Валентин Игоревич говорил о гармонии, да, ведь гармония – это же не просто слово. Ну, кто-то его переводит как равновесие всего совсем, да? А вот живое переживание этой гармонии, это выглядит как экстатичное состояние самого себя с природой. А это и есть одна из потрясающих граней того счастья, о чем говорил сегодня Валентин Игоревич. И вот если мы, вспоминая эти черты, свои собственные исконные черты, начинаем на их принципах строить и взаимоотношения, и экономику, и социальную надстройку. Вот все эти вещи именно на этих чертах, тогда все начинает получаться. Все получается. Нам задачи эти сегодняшние покажутся просто детским садом. И вот на это я хотел бы обратить наше внимание. Можно добавить? Да, да, да. В качестве примера, поскольку у нас живое такое общение на радио, хотел просто иллюстрацию, что если западники воспринимают труд как несчастье, как, вообще говоря, тяжесть, как бремя, которое человек несет всю свою жизнь, и сегодня вот у нас в этом капитализме трудовые отношения вырождаются вплоть почти до рабовладельческих и мучают людей, по сути дела мучают людей, народ наш мучают. Так вот, я хочу сказать, что смотрите, что исконно присуще. Труд вообще воспринимается русским человеком как преобразование природы по законам гармонии и красоты. Ни уничтожение, ни загаживание нее, ни покорение матери природы. Покорение матери, логически, это невозможно. Да. возможно только преобразовывать по гармонии, по законам гармонии и красоты. И как это всегда проявляло себя. Вот даже если человек работал на заводе там или где угодно, 5 дней в неделю, он потом выезжал в субботу-воскресенье на приусадебную на дачу, на приусадебный участок, и вот он с утра до вечера там на карачках ползал, да, вот он там пропалывал, сажал, у него спина разламывалась, он сам себе продыху не давал, и вечером человек встает и счастливый смотрит на весь свой этот труд, да, вот что он сам себя вот так уработал, да, вот он вот, ну, умотался вообще в конец, но счастлив, понимаете, вот это чувство счастья. Почему? Потому что человек, через русский человек, через труд восстанавливает целостность бытия. Человек, он творец, по сути своей, русский человек. Он не быдло, которое жрет и лежит тупо, а он является творцом, по сути своей. Его так создала природа, да, творец, Господь. У нас частица Творца в груди каждого из нас. Так вот, это вот он восстанавливает целостность бытия через труд. А полноту бытия он обретает, когда он в социуме, когда он с другими людьми вместе, что называется, и на миру, и смерть красна, да? Как вот у нас все эти праздники, да? Мы не ходим в гости со своей едой. Мы обычно едем на шашлыки и гуляем так, как завидуют все нам немцы и французы. Не умеют они так гулять. Mm-hmm. Понимаете? Вот оно наша сущность наша. Вот если мы ее реализуем через экономику, еще раз повторяю, я практик, я в корпорацию такую сделал, внутри ее все это реализовал, у меня сразу повысилась производительность труда, эффективность труда. Вот наши конкурентные преимущества. Я об этом в Академии наук докладывал. Говори, Федор. Хорошо. Ну, мы так или иначе дополнили, что варианты нашего будущего действительно могут быть достойные. Так вот, я хотел бы теперь, друзья, обсудить следующий момент. Вот каковы надо создать условия для того, чтобы вот это вот будущее, которое мы нарисовали, которое действительно достоин наш народ, он своей жизнью, своей историей выстрадал это. Вот какие надо создать условия, и я бы хотел, Валентин Ильич, чтобы вот то упоминание, которое ты сделал о проекте, построенном тобой в Сибири, ты привел несколько примеров, которые как раз и создают эти условия для развития народа. Ну, во-первых, надо перестать быть на подтанцовке у англосаксов. Надо перестать верить, что невидимая рука рынка принесет нам счастье. Придут добрые какие-то инвесторы, добрые стяжатели и сделают нам счастье. Все это ерунда, и никто не даст нам ни избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Значит, только сами мы, взрослые мужики, взрослые, отвечающие за свои семьи, своих детей, свою землю, родину свою. Вот мы должны упереться ногами в землю и сами понять, что ждать нам не надо никаких подарков. Нам нужно самим строить счастливое, богатое будущее на этой земле. Мы почему плохо живем? Мы почему смирились-то мы почему с этим? Почему мы не можем жить столь же богато, удачливо, достойно, как живут шведы, финны, те же самые датчане, которые... Мы что, глупее всех? Да вы что, мы первые в космос полетели. Мой народ вон вообще подземные ракетоносцы строит, подводные. Пожалуйста, на ядерном этом двигателе. Мы что, это не сделаем? Мы не сможем экономику, что ли, поднять? Вон, пожалуйста, и Ленин поднял ее, и Сталин. После войны возродил. Все мы можем, все в наших силах. Так вот, рецепт этого счастья, счастливого будущего очень простой. Вот сейчас на самом деле народ начал просыпаться. По всей стране проходят съезды местного самоуправления. Вот в Воронеже второй был, в Омске третий. Родовых поместьй сейчас только что прошел. Вот непрерывно везде они проходят, десятки тысяч людей ищут механизм, как вот им... Как организоваться, чтобы прийти вот к этому своему, чтобы перестать быть на подтанцовке-то у этих англосаксов, вот это, вот у этого лохотрона, у этого спекулятивно-финансового лохотрона. Значит, мы на самом деле прописали алгоритм, механизм весь, он есть. На чем он основан? Он основан на том, что если каждый человек в отдельности, вот ему плохо живется, ему тяжело, он не видит будущее для своих детей, не знает, чем их завтра кормить, не понимает молодой, куда ему дальше идти работать, да, как, где им семьи создавать, где свои гнезда видеть, да, вот чем накормить людей, детей. Вот, так если каждый человек в одиночку, вот это главное, нас капитализм всех разъединил. Но как только мы местное самоуправление, хотя бы 3 человека, 4 человека собрались, это уже мы не неудачники, мы не лузеры, мы не лохи, как говорят современные вот эти наши чванливые богатеи. Мы становимся народом, мы становимся частичкой великого народа. Поэтому как раз когда люди собираются и говорят, мы хотим вот на этой земле строить себе достойное будущее, не просить у кого-то, мы не нищие, мы все умеем делать сами, мы талантливы, мы трудолюбивы, мы неприхотливы. Так вот, мы не нищие, если мы собираемся и говорим, вот на этой территории мы можем там выращивать скот, мы можем пахать землю, мы можем, значит, выращивать овощи, там фрукты, значит, делать заморозку, производить переработку, вот такую. То есть нужно волеизъявиться, явить волю, волю вот эту первичного звена народа. В Евангелии написано, где трое соберутся и говорят обо мне, там и я с вами, это Господь. Так вот, еще раз говорю, там, где 3 человека, 4 человека, вот те, кого считают чиновники, через губу с кем разговаривают, кто для них неудачник. Вот если они соберутся и скажут, мы хотим жить достойно, они уже являют волю народа. Так вот, это называется коллективное обращение уже. Уже его не выкинут в мусорку чиновники. Уже не. А вопрос, а что можно у них просить? Они же скажут, что пришел, что хочешь. А вот просить надо у них не подаяние и не нищенского чего, а то, чтобы слуги народа стали помогать народу. Не со стороны лыбиться, как вот мы барахтаемся, да? Вот что и кредиты взять нельзя, и к ресурсам подойти, ни к земле нельзя, ни к лесу, ни к воде, ни к чему нельзя. И все нельзя. Во как. И денег нельзя, да? Вот не со стороны надо лыбиться, а отвечать за результат. Вот современный капитализм, но я в данном случае не говорю плохо на чиновников, потому что это те же самые наши люди, те же самые частички нашего народа, они просто вписаны в эту систему. Их эта система заставляет исполнять эти вот обязанности. Они так себя ведут не по своей испорченности, а именно потому, что система такова. Так вот, на самом деле, мы все с вами носители другой системы, нашей, исконно русской системы. Там, где есть соборность, там, где права начальника, значит, уравновешиваются полной его ответственностью за результат. У нас кто из начальников за результат ответил? Хоть кто-нибудь за что-нибудь отвечает у нас в стране вообще? Только если уже вообще все сгорит и взорвется, ну тогда, наверное, что-нибудь сделают. А вот за результат социально-экономического развития кто отвечает? Никто. Значит, напомню вам, что раньше на самом деле у нас на всех съездах КПСС давались контрольные цифры. Что будет через какой-то период времени? Через 4 года, через 5 лет, через 10 лет? Сейчас какие-то программы строятся, какие-то рисуются, ни одна не выполняется. И никто ни за что не отвечает. Это почему так? Так вот, еще раз говорю, значит, если народ, даже в самом низу, 3 человека, 4, явил свою волю, если он попросил, уважаемая власть, пожалуйста, мы не у тебя деньги просим, а помоги нам просчитать, как нам интенсифицировать общественное производство. Это что такое? Это сделать программу развития, чтобы вся земля не под бурьяном стояла, а чтобы была вся распахана, чтобы был правильный оборот, севооборот, чтобы мы могли скот, допустим, правильный. У нас же сегодня крупного рогатого скота в России меньше, чем в конце 41-го года. А вон на прилавках полным-полно молока. Это что за вранье такое? И всем вроде как это стыдливо глазки все отводят. Вот так вот, если люди, еще раз говорю, возьмутся за вот серьезно за голову, да, скажут, что мы на земле сами будем строить для своих детей будущее, то следует обращаться к чиновникам, что, уважаемые, посчитайте нам, что можно на этих ресурсах, какого рода производства расположить. Вот сделайте программу интенсивного развития, пожалуйста. Слово «пожалуйста» обязательно, потому что русский человек, он всегда добрый, он великодушный человек. Мы не злодеи, не злыдни, мы не хотим загрызть кого-то. Мы хотим все вместе прийти и получить общую цель, великую Россию, достатки, когда все живут в достатке, когда бюджеты наполнены, когда у молодых есть будущее, когда у детей есть детство, когда у стариков есть старость. Вот что мы хотим. Поэтому у нас единая цель. Поэтому нужно приходить с этими своими хотелками к власти именно как опора власти. Мы не должны ее расшатывать. Вон то, что мы увидели, вон что сделали в Киеве. Банду Геть и разломали все государство. Они получили счастье? Нет. Поэтому надо со всеми инициативами идти к людям власти, именно говоря так, что, друзья, вот вы не можете, скажем, наполнить бюджеты. Давайте мы вам поможем. Мы народ. Мы хотим вместе с вами решить эти задачи. Мы хотим вот освоить то, что не работает. То, что мертвечиной вот лежит у нас. Вот то, что плохо используется. Это все виды ресурсов. У нас очень низкий КПД нашей экономики. Вот эта капиталистическая экономика, она очень плохо использует все ресурсы. Так вот, надо их интенсифицировать. Надо их увеличить, КПД использования. Вот вы посмотрите. У нас даже на черноземе, вон, я знаю, районы, где собирают по 14 центнеров с гектара. В то время как в Германии на серых суглинках 70 зерновых, а в Голландии на рыжих 80. Вот вам разница. Вот потенциал интенсификации. Вот сначала надо просчитать, что надо нам, чтобы интенсифицировать и земельные ресурсы, и водные, и лесные. Какие технологии могут быть здесь? И полеводство, и животноводство, и птицеводство, и рыбоводство. Вот все-все-все. Это все сделать, ну, каждый человек не может. Это может сделать только департамент экономики, который есть в правительстве каждой области. Им за это зарплату платят. Просто их никто не просил пока. Вот дитя не плачет, мать не разумеет. Вот мы, народ, объединившись в эти низовые группы местного самоуправления, и должны это попросить. Уважаемые, посчитайте вот это интенсивное развитие. Вот я вам скажу вот один опыт. Да, вот был такой расчет, мы сделали по Тверской области. Значит, 12 институтов, 12. И полеводческие, и животноводческие, всякие там профессора. У них у всех есть технологии. Вот как можно из этого что сделать? Так вот, мы посчитали, что чтобы район стал самодостаточным, чтобы он стал 100% трудозанятость, чтобы наполнены были все социальные программы, и чтобы деньги шли еще в бюджетную систему областную и федеральную, так вот нужно для одного конкретного района 40,7 миллиарда рублей. Вот. И так они же вернутся обратно всеми этими налогами, всеми этими платежами. И эти 40,7 миллиарда, они же не списаны. Они же обратились в вещественно-материальную форму. Это продуктивный скот, это те же самые перерабатывающие заводы, эти те же самые трактора. У нас сегодня, смотрите, что, у нас на 1000 гектаров всего 2 трактора по статистике. А вот в Европе 40, а в Америке так 50. И что? У нас из 150 тысяч тракторов у нас 100 уже изношены тысяч. А каждый год возобновляется 5800, включая импорт. И что? Что мы ждем? Да, Федорович, говорите. Ты очень красный человек и готов бесконечно делиться этим. Я бы хотел еще Алексея спросить. Леша, на твой взгляд, еще какие надо создать условия для того, чтобы вот этот наш образ будущего все-таки случился? Главное условие, на мой взгляд, это пробуждение мозгов, о чем здесь и говорилось. Но мозги сами не пробуждаются, особенно когда есть помощники их непробуждения. Сегодня средства массовой информации нас убаюкивают различной пошлостью, различной гадостью, перенаправляют наше внимание туда, куда нужно, вот этим наглосаксам, потому что сейчас все средства массовой информации принадлежат так или иначе, напрямую или косвенно им. Все программы, которые выходят на территории России, Белоруссии, Украины, они так или иначе слизаны оттуда, с англосаксов. Русского народного радио. Мы еще пока не стали центральным средством массовой информации. Поэтому я себя к полноценным средствам массовой информации, наш ресурс пока относить, к сожалению, не могу. Хотя уже все больше и больше мы таким становимся. Так вот, если мы не перехватим инициативу, если мы не будем нести свою культуру, если мы не будем говорить, кто мы такие, какое наше прошлое, кем мы должны быть, что от нас зависит и, самое главное, как это делать, то в этом случае не соберется местное самоуправление из 3-5-10 человек. Не пойдут они к вот этим самым чиновникам, которым платят зарплаты, не положат им кулаком и ударят сверху, скажут: «Пожалуйста, мы вас просим, посчитайте». Не будет такого. Они будут сидеть и смотреть эти дурацкие шоу бесконечные, наблюдать за тем, кто как там на ком женился и кто там чего еще с кем сделал. Наша задача сейчас – создавать единое средство массовой информации, которое будет трудиться только с одним, в одном направлении – пробуждение людей, донесение честной информации о том, как было, что есть и что с этим счастьем нам делать. Все остальное будет вырастать из этого. Ибо если мы разбрасываем семена не на подготовленную почву, то дальше я не буду повторять притчу. Что с этим происходит? Наша задача – подготавливать почву. Да, можно давать информацию, но если ушей нет, которые готовы слушать, и мозгов, которые готовы переваривать, ничего не получится. Поэтому все больше и больше мы должны усиливать направление, усиливать наше движение вот в создании своего средства массовой информации, создание своего державного фонда. Державный, не думайте, там какое-то ругательное слово. Создание единого фонда для каких-то вот таких вот направлений, связанных с донесением нужной, правильной информации. Вот это, на мой взгляд, сегодня первично. О чем бы сейчас мы с вами не говорили, не начали говорить, мы придем к одному – к средству массовой информации. Не к шкурному, не продажному, а к своему. Все остальное из этого будет вырастать и будет вырастать быстро. Вот подумайте сами. Идете вы по улице, и вам нужно там что-то сделать. Упало дерево. Вы обращаетесь: друзья, давайте с дороги дерево берем. А все остальные идут на вас, так посмотрите на дурака, и дальше проходят. Сколько вы не корячьтесь, они не будут убирать, потому что не понимают, зачем убирать, ну зачем сил тратить. А если бы все понимали, что это дерево упало на дороге, перекрывает движение, там случится из-за этого то, сё, 5-10, и у них бы было понимание, что это надо сделать вместе, да все прохожие, как в Советском Союзе раньше было, случилась неприятность, да все подошли, быстро раз эту неприятность справили, поздоровались, подосвиданькались и разошлись по своим делам. Но неприятность устранена. Сейчас будет человек умирать, мимо него проходит, на него смотрит, ну, умирает и умирает, ну, пофигу. Не вписался в цивилизацию. Селфи. Да, сделает еще селфи на фоне умирающего. Так вот, наша задача – переломить представление, переломить вот эту вот направленность без духовности, чванство, глупости, самоуничтожение. И чем больше будет людей, понимающих вокруг нас, чем больше будет пробужденных, тем проще будет создать и местное самоуправление, и договориться о том, куда пойти, что сделать, и делать начинать. Поэтому во что бы мы сейчас не вписывались, о чем бы мы сейчас не говорили, первично это средство массовой информации, наше народное средство массовой информации. Вот с этого надо, мне кажется, начинать. А все остальное – это дополнение к этому, потому что оно прорастет на этом. Да, хорошо. Друзья, ну я бы хотел все-таки продолжить наш разговор. Валентин Юрьевич, вот в рамках тех условий, которые мы описали все вместе, да, сегодня вот в этой последней части нашего разговора, я прошу тебя привести хотя бы 2-3 примера как результат тех условий, которые ты создавал в Западной Сибири в своей корпорации. Чтобы это было наглядным примером, пожалуйста, расскажи. У нас времени достаточно мало. Хорошо. Значит, в Ханты-Мансийском округе в 1994 году вот создали такую корпорацию государственную, 100% государственную, для того, чтобы она восстанавливала все неработающие заводы, фабрики запущенные, вот все вот, пашни, вот все, что валяется, все, что не живое, все, что мертвое. Вот, назвали фонд поколений. И вот такая корпорация регионального развития, Вот за 15 лет, вот мы ее начинали, я и учитель истории Саша Кондарев, отличный парень, народный депутат, вот мы вдвоем начали, в конце было 12,5 тысяч человек у нас своих и сколько-то тысяч у нас привлеченных. Вот, и мы, значит, подняли где-то около 170, по-моему, 4 этих бизнесов отдельных. Вот все их наладили, построили заводы, привезли новую технику импортную, продуктивный скот, там все-все-все. Все, что мы делали, мы все наладили. Мы все наладили. Вот, ну, я сейчас уже 10 лет, 12 лет я уже там не работаю, 11 лет я там не работаю, там какие-то события дальше были, уже это я не знаю. Вот, но результатом этого всего было то, что все, что мы наладили, оно стало давать прибыль, оно стало кормить людей, стало давать доход, платить, значит, платить налоги. Вот, мы стали реализовать социальные программы, стали строить жилье для молодых, жилье для ИТР целыми кварталами, коттеджи для работяг, значит, четырехэтажные дома, в селах дома стали строить, клубы ремонтировали, там бассейны, очень в Ханты-Мансийске построили. Вот этот олимпийский вот этот вот комплекс, не олимпийский, а вот где международные соревнования все. Чемпионаты мира, биатлонные, да, там и там чемпионаты мира и по лыжным гонкам были. Это же ни один бюджет не строил. Не было такой строчки. Это наш фонд строил. Это мы строили своими деньгами. Мы там очень много, там и гостиницы, и фитнесы, там полно всего. И картинные галереи строили. Со всего мира стали возвращать в страну, значит, картины русской классики. Шишкина, Вазовский, Репин, Серов, Суриков. Вот все, вот Васнецов там, русские иконы со всего мира скупали, храмовые большие, все возвращали, и вот это как маленькая Третьяковская галерея такая, 300 единиц вот такого вот первого ряда, можно сказать. Вот, значит, детишкам, значит, тоже попросил нам, ну это мы государственный фонд был, поэтому мы не по карманам распихивали прибыль, а мы ее реализовали, куда скажет наш попечительский совет. И руководили нам. Я работал за зарплату. Саша рядом тоже работал за зарплату. Зарплата была, ну, не выше, чем у заместителя губернатора. Но мы таковыми и являлись, по сути. Потому что мы решали вопросы размером в регион. В регион. Заводы строили. Целые комплексы заводов. Вот. Но, значит, прибыль распределялась вот на социальную сферу. Мы доплачивали пенсионерам, доплачивали из фонда. Мы платили за образовательные гранты, платили за успехи в учебе, платили за медали, там платили. Значит, чтобы ребятишки могли учиться, продолжать в платных вузах где угодно. Вот очень, очень красивая программа была, вот мы ее делали. Сопровождали. Это, значит, отдых ребятишек с севера на Средиземном море. Это вот тогда утраченный Артек. Губернатор сказал: ребята, подыщите нам для ребятишек на лето, где бы они могли отдохнуть. И мы, значит, заключили на 3 года контракт, арендовали северное побережье острова Родос и стали возить туда на Родос, в Грецию, своими тушками прямо из Сибири, этих целыми классами ребят, вместе с учителками, с классными руководителями, с этими из родительского комитета, там за полцены мамашки могли поехать, пожалуйста. Двухместное размещение, 4-разовое питание, собственные пляжи, прекрасная страна, Греция православная, с точки зрения криминальной, великолепной, все там ничего нет плохого. Вот, питание 4-разовое тоже великолепно. Вот такие программы мы... Вот куда пошла наша прибыль. Мы ее не по карманам рассовали. Чего и вам желаем. Вот такой механизм, его можно сделать в каждой области. Значит, смысл в чем? Вот в каждой области есть то, что не используется. Вот развалины старых колхозов, заводов, там, инфраструктура не используется, вот это самое, дырявые, да, трубы всякие, эти все котельные, которые на ладан дышат, да, вот, кое-где земли зарастают бурьяном. Зюганов говорит, что 41 миллион гектаров земли у нас не зарастает бурьяном, я ему верю. Вот очень у нас сегодня... То есть у нас есть где применить наш вот этот механизм и получить прекрасный результат для людей. Вот этот новый русский мир, Его надо не просто рассказывать друг другу сказку, а брать и делать. И в этом смысле не столько нам нужно вот это всеобщее там межгалактическое радио, хотя нам нужны просто группы инициативных людей на каждой территории. И слово сказать, примеры, кроме меня, есть другие. Значит, например, есть губернатор белгородский Савченко, этот самый Евгений Семенович, который сделал программу развития, пришел к президенту и попросил его отфинансировать. И президент, он отвечает на эти вопросы. Он поднял трубку прямой связи с Сбербанком, главой Сбербанка. И они отфинансировали эту программу. Посмотрите, что у нас в Белгороде. Там выстроены все дороги, все коттеджи, все поселки. Построен комплекс по производству 1 000 000 тонн мяса в год. Там все нормально, все работает. Отлично. Это вот отличный мужик, вот просто настоящий герой русского мира, Савченко. Вот он уперся ногами в землю и сделал. Второй пример, Артамонов из Калужской. Точно так же пришел к президенту, сказал, вот моя программа. И он был отфинансирован через ВТБ. Через ВТБ. Президент решил в 3 минуты вопрос. Другие губернаторы-то не приходят с такими программами. Они на полусогнутых туда идут, рассказывают, что они стадионы строят. Они-то почему программы не делают? Вот я и говорю, вот вы, люди на местах, вот вы сделайте снизу, подскажите, что давайте-ка мы, вот мы ваша опора, власть, давай-ка, вот мы нам плохо, давайте-ка сделаем такую программу и для нашей области. Все мы тогда решим. Получим мы деньги, финансирование. Знаю я, как это все финансируется, я вам расскажу в следующей передаче. Хорошо, Валентина, огромная благодарность за этот живой рассказ. Ну, друзья, чтобы вам было понятно, вот все механизмы и подробности вот этого проекта, о котором говорит Валентин Ильич, они в наших, так сказать, передачах, в том числе и на Народном славянском радио, все есть. Можете там это все увидеть с подробностями. Ну и в заключение, друзья, я бы хотел все-таки, чтобы вы, вот каждый из нас трех участников сегодня, чтобы вы пожелали нашему народу, обратились к каким призывам? Что? Вот, пожалуйста, Валентин Ильич, только коротко, пожалуйста. Чтобы каждый ощутил себя частичкой великого народа, которому пора проснуться от спячки и становиться из терпил, неудачников, лохов и лузеров, становиться частичкой народа. Все, надо уважать самих себя, и для наших детей вот мы обязаны создать великую Россию вот прекрасным, достаточным жизни, чтобы было нам здесь... На самом, вот в самом даже селе, хуторе, где хотите, везде. Мы просто обязаны это сделать, мы можем это сделать. Нам это по силам, это не сказка, это реальность. Хорошо. Алексей, пожалуйста, твое обращение к народу нашему. Друзья, все в наших руках. Совершенно все. И наше счастье, и наши неудачи. Но на сегодняшний момент надо осознать, мы или сливаемся в унитаз истории, и больше нас не будет, либо мы поднимаемся наверх. Невозможно больше бревном крутиться на одном заболоченном месте. Невозможно. Давайте-ка осознаем, кто мы, для чего мы в этом мире. Сейчас все в наших руках, и главное, появились возможности. Если раньше они были зыбкие и туманны, пока была неразбериха, сейчас все уже обозначилось конкретно. Где друг, где враг, что делать, куда двигаться и как быть. От каждого из нас зависит все. Хорошо. Ну и в заключение, друзья, я тоже хотел бы обратиться ко всем вам. Сегодня мы достаточно много поговорили и об образе будущего, и в условиях, которые могут действительно создать справедливость для народа в его развитии прежде всего. И как правильно отметил Алексей, все зависит от нас. Если мы просыпаемся, если мы понимаем и вспоминаем, что мы великий народ и, так сказать, строим свое достойное будущее, у нас появляются и силы, и ресурсы, и все уже действительно, как Леша сказал, обозначено. А все примеры, все условия мы уже сегодня обсудили. Действительно, нам просто пора вспомнить, кто мы есть и чего мы хотим. И на этой волне я от всей души благодарю наших участников за содержательный, живой, очень живой, конкретный разговор. Всем добра и всего самого хорошего. Быть добру.